Правило 55. Просите прощения первым. Надо уметь извиняться, не роняя своего достоинства. Не обращайте внимания на то, кто первый начал. Не обращайте внимания на то, с чего все началось. Не важно, кто прав, кто не прав. Не важно, чья это игра. Скорее всего, вы оба ведете себя как капризные дети и заслужили того, чтобы расставить вас по углам. В самом деле, мы время от времени бываем неправы. Это человеческая природа. Начиная с сегодняшнего дня, если вы хотите играть по правилам, вы найдете в себе силы попросить прощения первым. Это правило игры. Это все, что включает в себя это правило. Почему? Потому что это необходимое условие. Мы гордимся собой, потому что мы чувствуем себя уверенными настолько, что не стесняемся просить прощения. Мы не чувствуем, что нам что-то угрожает, бросает нам вызов или делает нас слабыми. Мы можем извиниться и остаться сильными. Мы можем извиниться и сохранить наше достоинство. Мы можем попросить прощения, потому что мы на самом деле раскаиваемся. Мы боимся запутаться и нарушить 5 предыдущих правил. Но, если мы не правы, аргументы не имеют значения. Придется извиняться. Споры – это то, за что мы просим прощения. Не заостряйте внимание на причине спора. Мы просим прощения первыми, потому что мы благородны, добры, великодушны, чувственны. Я знаю, мы должны быть такими и все-таки просить прощения. Насколько трудна задача, настолько же трудно ее выполнить. Просто сделайте это и увидите, насколько лучше вы себя почувствуете. Что если вы оба читаете эту книгу? Тогда вы не должны признаваться друг другу в этом. Правило 1. Но все-таки следует быть первым, кто попросит прощения. Это должно быть интересно. Скажите мне, как это произойдет у вас? Просить прощения значит иметь много преимуществ, даже если это не совпадает с вашими представлениями. Это не только дает вам моральное преимущество, но и устраняет неловкость, помогает преодолеть негативные эмоции и позволяет вам дышать свободнее. Извинившись первым, вы повышаете вероятность безболезненного разрешения конфликта. Всегда помните, что вы попросите прощения только за ошибки, которые вы допустили. В первую очередь вы попросите прощения за то, что были неправы, что вышли из себя, что забыли правила, что были грубы, что хотели спорить, что были упрямы и вели себя как ребенок.